На другом окне был начертан тарих в честь рождения маленького Мехмеда. Султанский сын, одетый маленьким пашой, в смешном высоком, как и у вельможного отца тюрбани, отбиваясь от служанок и изо всех сил надрываясь криком, приковылял к султану, и тот позволил повести сына в сад на прогулку, подивившись, что султанша держит обоих детей при себе, тогда как каждому из них должен быть выделен отдельный покой для сына, а также для игр и занятий, когда подрастут. Хурем молча улыбнулась на те слова падишаха и повела его к фонтану, подала ему подушки под бока и чашу с шербетом. Не хотела говорить, что не верит ни единому человеку в этом страшном гареме, что предпочитает держать детей при себе, ибо это ее дети, ее спасение и надежда. Вскормила собственным молоком, потому что и молоко, когда оно чужое, могло быть ядовитым для ее Мемиша и для ее Михри. Села напротив султана, смотрела на него, ласкала взглядом и обжигала взглядом. Где-то глубоко в ее глазах горели зеленые огни, далекие и загадочные, как у степного ночного зверя. — Этот покой слишком мал для тебя, — заметил султан. — Ваше Величество, — встрепенулась Хурем, — это вы сделали меня слишком большой для этого роскошного покоя. Она тонко чувствовала момент, когда нужно было быть покорной. И именно тогда бывала покорной. А нынче Сулейману нужно было именно это ее умение, и он весь преисполнился тихой признательностью к Хурем за то, что она облегчила ему неприятный разговор, ради которого он сюда пришел. А может, пришел, чтобы посмотреть на эту удивительную женщину, на это непостижимое существо, услышать ее глубокий голос, вдохнуть аромат ее тела, ощутить ее ласковое тепло, которое она излучала неустанно, как маленькое солнце, что скатилось с неба на эту благословенную землю. Его поражало ее умение сидеть. Слалась по коврам среди подушек, низеньких широких диванов, точно невиданно цветистый плющ. Любила красное, желтое, черное. Небрежность во всем, но какая влекущая. Каждая складка ткани, каждая морщинка, раскинутый веером подол платья, шелковые волны шаровар — все влекло, приковывало взгляд, наполняло его мрачную душу чуть ли не мальчишеским воодушевлением. Иногда было в ней что-то словно бы от подстреленной птички, от сломанного дерева, умирающего звука. А потом вдруг внезапно шевельнется, встрепенется, оживет, заиграет всеми жилками, а буйные волосы так и льются и заливают султана волной такого счастья, от которого он готов умереть. Как мог он такой женщине говорить неприятное? А пришел сюда именно с этим. Собственно, с нею он чувствовал себя легко даже тогда, когда должен был сообщать ей что-то неприятное. Она как бы шла ему навстречу, всегда проявляла поразительное понимание его положения, никогда не забывала прежде всего признавать и чтить в нем властелина и повелителя. Никакого намека на их близость, на чувства, которые разрывали грудь. Называла себя последняя служанка и вечная невольница, пленила его робкой своей наготой, потом засиял ему дивный ее ум, теперь уже и сам не знал, чем больше очарован в маленькой Хурем. Поэтому малейшая боль, причиненная ей, должна была отразиться стократной и тысячекратной болью в самом Сулеймане. Никто не будет обижен и на бороздку на финиковой косточке. Так завещано было, а для кого и кому? Султан долго молчал. Проснулась Михримах, запищала, требуя молочка. Хурем попросила позволения покормить дитя, и Сулейман невольно стал свидетелем тайны жизни, почти недоступной падишаху, который был намного ближе к смерти, чем к жизни, к пролитию крови, нежели к теплым брызгам материнского молока.